Нет, конечно, никто не собирался вешаться или стреляться. В конце концов, у Эрина осталась интересная, любимая и тяжелая работа, которая была смыслом жизни еще до появления Нолвенде. Ею при желании можно заполнить любую пустоту и посвятить все время без остатка, чтобы не думать и не тосковать об утраченном. Имелось только одно слабое звено – квартира в доме 12 по улице Арсенальной. Слишком многое там напоминало о Нол, особенно по ночам. И этот Баларгов плюшевый Мурзик, игрушечный страж девичьего ложа, самым мистическим образом умудрялся каждый раз попадаться на глаза и одним только своим присутствием превращать жизнь эльфа в изощренную пытку. Эрин хотел было переселиться в общежитие, но Итхан уперся так, словно это орку предстояло сменить просторную спальню в уютном особнячке на узкую казенную койку. «Мне уже в печенках твои сопли, Аптелемнар», — флегматично заявил он. «Но оформиновка и так лучшее, что я могу тебе предложить. Нет у меня для тебя роскошных апартаментов, к которым ты привык в столицах. Иди работай, не морочь мне голову». Пойти Эрин пошел, но заставить себя ночевать в квартире, где посреди комнаты стоят ящики с вещами бывшей возлюбленной, пахнет ее духами, и даже в зеркале до сих пор живет ее тень, не смог. И майор Аптелемнар отправился другим путем, более сложным и утомительным, но менее болезненным. Все очень и очень просто. Сегодня Эрин дежурит, завтра ночует в раздевалке Добра, послезавтра напрашивается в гости к Легатару, а послезавтра будет новое дежурство. Трагично, правда? Но инчичекисту так не казалось. Наоборот, он был убежден, что рано или поздно сумеет совладать со своими переживаниями и научится жить без Нолвенде. Ведь надо же как-то существовать дальше. Одного только не учел наш дальновидный и несгибаемый. Бесконечно бегать по дежурствам и гостям не получится. Очень скоро закономерно наступило время пустых залов на ночных сеансах в круглосуточных кинотеатрах, а затем и до ночевок на лавочке в парке дошло. Да, это было глупо, по-мальчишески трусливо и недостойно кавалера звезды Эрениона. И что? Как это обычно и бывает, ничто не предвещало случившегося. Доп-курс был успешно пройден, занятия практически закончены, а заключительный экзамен ожидался на следующий день. Экзамены я не боялась. Я их и раньше-то не боялась, относясь к финальным испытаниям с долей здравого фатализма. А уж теперь и подавно. Каскады и в самом деле многое меняют. Когда вдруг отчетливо понимаешь, что путь твой отныне определен, отступать некуда, а отвлекающие факторы более не отвлекают, становится поразительно просто жить дальше. Все уже предопределено, и все уже случилось. Теперь только вперед и вверх, потому как назад и вниз я совершенно не собиралась. Если уж грядущая карьера стоила мне любви, что ж, значит, надо сделать все, чтобы жертва оказалась не напрасной. Кроме того, к чему лукавить? Я ведь действительно хотела посвятить этому свою жизнь. Всю, без остатка. И никакой каскад у меня не случился бы, не желая я расти дальше. За 2 прошедших месяца в поместье успели вернуться из своих загадочных командировок родители, а в апартаментах на Адмиральской вновь квартировали мои братцы. Братцев на этот раз было целых 4. Кроме Арка с Ауданом, в свои законные отпуска приехали близнецы-ПМУшники Теурохтор и Таранмир. Практически вся семья собралась в столице и ее ближайших окрестностях. Не хватало только 3 старших. Не буду утомлять вас очередным перечнем наших заковыристых и многозначных имен. Будет встретиться вам 3 моих самых старших братьев, тогда и познакомлю. И вообще, имена у них засекречены и разглашению не подлежат, а позывные и псевдонимы вам все равно ничего не скажут. Братцы и папа, выслушав официальную версию моих приключений, покровительственно выразили сдержанное одобрение и поздравили с орденом и званием. Ну да, Эру не в последний раз. А вот матушка, в отличие от мужской части нашего семейства, бурных восторгов почему-то не выказала. Мне даже показалось, что леди Айриен была слегка разочарована и на мои погоны и Арвен 3-й степени посматривала косо. Глупо, конечно. Полагаю, мать все-таки мною гордилась. Какие еще могут быть варианты? Нет-нет, ни один из вариантов просто не выдерживал никакой критики. Разве что гвардии капитан Айриен Канарониен, леди Анарелтиони старшая, была немного возмущена столь быстрым карьерным ростом ее непутевой дочери? Или ее самолюбие теперь страдало от того, что мы с ней отныне в одних чинах? Так или иначе, но несмотря на все звездочки на погонах и вечерние звезды на груди, авторитет матушки я оспаривать не собиралась. Чины чинами и звания званиями, но это мое капитанство, по сути, липовое оно. Подачка заговорщиков, узаконенная лишь личной благосклонностью владычицы. А свои погоны мать добывала такой ценой, которая мне и в страшном сне присниться не могла. Как, впрочем, и любому, кто не был на настоящей войне.